Глава 4. Философ. Сам оказавший необычное по силе и длительности воздействия на науку и вообще мировоззрение XVIII века, Лейбниц строил свою монадологию не на пустом месте. От древних он взял в самом общем виде идею развития. Все течет, все меняется. От Аристотеля конкретно два принципа. Природа не делает скачков и лестницу существ. Из этих трех идей, вообще говоря, произошла позднее теория эволюции. Но она произошла не только из этих трех идей. Иначе было бы неясно, почему Лейбниц не дошел ни до эволюции, ни до даже истинного развития организмов. Идея развития философии Лейбница явно вытекала из биологии, но была соединена не с принципом эпигенеза, а с преформацией. Одна и та же вечная сущность, монада, сотворенная некогда по божественной воле, может только улучшаться, просветляться, выявляться все более, но, упаси Бог, не превращаться, не рождаться и не умирать, ибо это был бы скачок, революция, а природа не делает скачков, если не считать первоначального единственного сверхскачка, все начавшего. Я хочу обратить внимание читателя на то, о чем позднее еще будет разговор. Насколько ясно, как в кристалле отражается подчас в стиле мышления мировоззрение, философия эпохи, сам ее дух. Философия Лейбница была философией века просвещения. Не меньше, но и не больше. Высветление, просвещение монады и ничего вне или сверх этого. Лестница существ, психологически подготовившая позднее восприятие эволюционной идеи, при своем появлении в монадологии и еще столетия после этого исключала возможность трансформистского истолкования, всякую вероятность эволюционных превращений. Ряды вечных в своем постепенном развитии монад, взятые в единовременном срезе, должны были представлять мировую гармонию, подтверждающую мудрость Творца и ничего более. Скачков, брешей не должно было быть, видно в этих стройных рядах. Между рыбами и зверями так гармонично расположились переходные монады амфибий и гадов, между птицами и зверями — летучие мыши. Величайшим открытием века счел Лейбниц работу Свамердама, усмотревшего переход от мира животных к миру растений, в насекомых, ибо с чем еще сравнить развертывание, выползающей из треснутого кокона бабочки, как не с развертыванием листа из лопнувшей почки? Невозможно сейчас реально вообразить себе тогдашнее господство идеи общей неподвижности, неразвития. Она царила, подавляя все, не только в обывательских или теологических воззрениях, ею были поражены самые светлые, казалось бы, умы. Поэтому нельзя смотреть на Лейбницеву монадологию и ограниченное развитие как на философско-исторический курьез, единственное предназначение которого было в том, чтобы задержать поступательное движение науки, как это произошло в случае с работой Вольфа. Нет, наоборот, весьма вероятно, что без этой выдумки Лейбница не было бы ни Вольфова эпигенеза, ни спора Вольфа с Галлером, весьма плодотворного в конечном счете. Впервые в истории в умы широко и свободно полилась какая ни на есть, но идея развития в тесном единении с принципом единства мира, пусть и в ограниченных феодальными границами монады рамках. Всегда веселый, оптимистически настроенный Лейбниц пытался примирить в своей монаде все на свете — Бога с дьяволом, то бишь дух и материю, атомизм Эпикура с идеей господства формы Аристотеля. Для него главным в мире была не борьба и единство противоположностей, как у Гегеля, не господство полярности, как у Шеллинга и Окина, а примирительность и гармония, постепенные переходы через бесконечно малые отличия. Создатель дифференциального исчисления не мог не ввести в свою картину мира и этот краеугольный камень, бесконечно малые величины, которые заменяли столь неприятные ему, таящие неведомую опасность, нуль, пустоту, заполняя Вселенную непрерывным длением бытия, и, кроме того, делали каждую сущность Вселенной неповторимой, ибо позволяли равенство и тождество заменить пусть бесконечно малым, но отличием. Каждая вещь в космосе Лейбница обладает силой представительности. Может быть полномочным послом, отображением, репрезентантом любой другой вещи в мире, самого космоса, включая и Господа Бога. Кусок мрамора, несущий на себе следы обработки, глазу историка искусств говорит, это нога статуи Юпитера из такой-то эпохи античного мира. Сама же эта разбитая ныне статуя тоже репрезентант. Замыслы воятеля, художественной школы, истории религии, человеческого духа. Для геолога этот же обломок еще и репрезентант определенных условий образования места залегания, далекой страницы прошлого Земли. Значит, чем больше знает и понимает человек, тем более полное, объективное воспроизведение мира духа и материи он получает от ничтожного, казалось бы, обломка. В пределе для абсолютного разума и представления абсолютны. В самом ничтожнейшем, незаметнейшем существе взор, подобный по проницательности божественному, мог бы прочесть весь последовательный порядок вещей во Вселенной. Тут своего рода диалектика и очень глубокая, несмотря на идеализм и поповщину, написал по поводу этих идей Лейбница Ленин, тоже видевший в неживой природе нечто по существу родственное с ощущением свойства отражения. Это воззрение, по-настоящему новое в истории мировой мысли, оказало глубокое влияние на саму эпоху, именуемую Просвещением. Деятель Просвещения, не всегда смелый в применении идеи развития, всегда сознавал себя универсалом. Чем бы ни занимался он, что бы ни трактовал, он сам всегда знал, что познает и толкует не только, скажем, вопрос о том, образуются органы в эмбрионе истинно, или они только развертываются из микроскопической, свернутой заранее заготовки, что за его исследованиями и словами само мировоззрение, история, великая ответственность, пусть и представленная в данном случае невзрачным куриным зародышем. Это придавало всем, даже частным научным спорам того времени, особую остроту, но это же и делало споры менее всего похожими на склоку. Мне кажется, что столкновение Вольфа и Галлера было типичным столкновением двух деятелей просвещения, двух лейбницианцев, с разной долей смелости прокладывавших дорогу принципу развития, но одинаково осознававших все значение для человека каждого своего наблюдения, каждого опыта. «Эпоху, в которую мы жили», — писал о годах своей юности Гёте, — «я бы назвал требовательной, ибо от себя и от других мы требовали того, чего еще никогда не совершал человек. Людям выдающимся, мыслящим, чувствующим в ту пору открылось, что собственное непосредственное наблюдение природы и основанное на этом действие — лучшее из всего, что может себе пожелать человек, и притом сравнительно легко достижимо. Опыт — вот что сделалось всеобщим лозунгом, и каждый теперь силился шире открывать глаза».